Глава 37. За свою жизнь Малых видел немало жутких помещений, но лишь некоторые могли сравниться с третьим отсеком ЦТП. Огромный зал выглядел так, словно безумный ученый захватил супермаркет и забил полки живностью в банках всех форм и размеров. Освещенный как фотолаборатория, зал купался в красноватом безопасном свете, который шел из-за стеллажей и просачивался через сосуды с этиловым спиртом. От резкого запаха химикатов кружилась голова. «Здесь свыше 20 000 образцов», — тараторила Пышка. «Рыбы, грызуны, млекопитающие, рептилии». «Надеюсь, все мертвые?» — с наигранным беспокойством поинтересовался Малых. Девушка рассмеялась. «О да, очень даже мертвые. Признаться, я и сама зашла сюда только спустя полгода, как устроилась на работу». Малых отлично ее понимал. Куда ни кинь взгляд, всюду стояли банки с живностью. Саламандры, медузы, крысы, насекомые, птицы и прочие твари, которых он видел впервые. Вдобавок к этому жуткому зрелищу, тусклый красный свет, защищающий светочувствительные экспонаты от длительного воздействия светового излучения, создавал у зрителей иллюзию гигантского аквариума, где во мраке скрыты тысячи безжизненных теней. «Это целокант», — сказала помощница Кэтрин, указав на большой плексигласовый контейнер. Такой страшной рыбы Малых еще не видел. «Раньше считалось, что они вымерли вместе с динозаврами, но не так давно этот экземпляр выловили у берегов Африки и передали в Смитсоновский музей». «Повезло вам», — подумал Малых, почти не слушая, но внимательно осматривая зал на предмет камер. Он заметил только одну, прямо над входом. Впрочем, неудивительно, других входов в помещение наверняка не было. «А вот и наша красавица», — сказала Триш, подводя Малыха к огромному резервуару. «Самый крупный образец в коллекции института». Она повела рукой, точно ведущий телешоу, показывающий зрителям новый автомобиль. «Знакомьтесь, Архитептис». Резервуар был похож на несколько спаянных друг с другом телефонных будок. В прозрачном плексигласовом гробу покоилась отвратительно бледная бесформенная тварь. Малых уставился на выпученные глаза и огромную округлую голову. «Да, целокант по сравнению с этим чудищем прямо красавец. Вы еще не видели ее подсвеченной?» Триш подняла длинную крышку резервуара, оттуда резко пахнуло спиртом и щелкнула выключателем, расположенным прямо над уровнем жидкости. Вдоль основания резервуара замерцали флуоресцентные лампы, и самка Архитептиса предстала во всей красе. Громадная голова, склизкая масса щупалец и присосок с острыми, как бритва, краями. Триш принялась болтать о том, как гигантский кальмар может побороть кашалота. Малых слышал только пустую трескотню. Время пришло. Триждан всегда было не по себе в третьем отсеке. Но сейчас ее пробрал страх совсем иного рода. Животный, первобытный. Она постаралась не обращать на него внимания, но паника быстро охватила все ее существо. Триш не понимала причину тревоги, однако нутро недвусмысленно подсказывало, что пора уходить. «Вот такие дела», — подытожила она и выключила подсветку. «Ну, нам пора, а то Кэтрин...» Тут Авадон зажал ей рот широкой ладонью и, резко запрокинув голову, придавил к своей твердой, как камень, груди. На миг Триш оцепенела. Затем ею овладел ужас. Авадон схватил карту доступа, висевшую у нее на шее, и дернул. Шнурок больно ожег шею и порвался, а карта упала на пол. Триш попыталась освободиться, но Авадон был гораздо больше и сильнее. Закричать она тоже не могла. Он наклонился и зашептал ей на ухо. «Сейчас я уберу руку, но кричать ты не будешь, ясно?» Она закивала, а легкие нестерпимо жгло. «Нечем дышать!» Авадон отнял руку, и Триш глубоко втянула воздух. «Пустите!» — задыхаясь, выдавила она. «Что вам надо?» «Говори пин-код», — сказал Авадон. Триш ничего не соображала. «Кэтрин, помогите! Кто это человек?» «Вас увидит охрана», — пригрозила она, отлично понимая, что они стоят вне зоны видимости камер. Да и все равно никто не смотрит. «Говори пин-код», — повторил Авадон. «Тот, который совпадает с твоей карточкой». Ледяной ужас скрутил внутренности, и Триш резко обернулась, выдернула руку и хотела вцепиться Авадону в глаза. Пальцы только скользнули по щеке, оставив 4 темных следа. Это была не кровь, а скрытые тональным кремом татуировки. «Кто это чудище?» С нечеловеческой силой он развернул ее, поднял и перекинул через край контейнера с кальмаром. Пары этанола ударили в нос. «Пин-код», — повторил Авадон. У Триш защипало в глазах. В глубине резервуара маячила бледная плоть гигантской морской твари. «Говори», — велел Авадон, надавив ей на голову. «Быстро! Пин-код!» Начало гореть горло. 0408, едва дыша, выкрикнула Триш. «Пусти! 0408!» «Если врешь...» Авадон нажал сильнее, и кончики волос девушки окунулись в спирт. «Я не вру!» — кашляя выдавила она. «4 августа — мой день рождения!» «Спасибо, Триш!» Он еще крепче схватил ее за голову и с сокрушительной силой толкнул вниз, погрузив лицом в спирт. Резкая боль ожгла глаза. Авадон надавил сильнее и прижал Триш к мясистой голове кальмара. Собрав остаток сил, Триш легнулась и выгнула спину, пытаясь вытащить голову из контейнера. Державшие ее мощные руки даже не шелохнулись. «Нечем дышать!» Она замерла, силясь не открывать глаза и рот. Легкие горели огнем, требуя кислорода. «Нет! Терпи!» В конце концов рефлексы взяли свое. Триш открыла рот, и легкие расширились до предела, пытаясь вобрать столь необходимый организму кислород. Обжигающий спирт хлынул в горло, проник в легкие. Грудь взорвалась чудовищной невообразимой болью, но длилось это все несколько секунд. Потом наступила темнота. Малых, отдуваясь, смотрел на дело своих рук. На краю контейнера, перегнувшись через стенку, висело безжизненное женское тело. Голова так и осталась погруженной в этанол. Малых вспомнил первую и до сего дня единственную убитую им женщину. Изабель Соломон. Он окинул взглядом обмякший труп, затем схватился за пышные бедра и подтолкнул. Триш Данн соскользнула в контейнер и безжизненно повисла над огромной морской тварью. Когда одежда полностью промокла и отяжелела, труп начал опускаться в темноту и скоро лег поверх кальмара. Малых вытер руки и закрыл плексигласовую крышку. В мокром отсеке новый экспонат. Он поднял с пола карту доступа и сунул в карман. 0408. Сперва Малых счел появление Триждан досадной помехой. Однако вскоре он понял, что карты и пин-код могут сослужить хорошую службу. Если исследования Кэтрин действительно так секретны, как утверждал ее брат, то она может и не пустить Малыха в хранилище данных. Как ни уговаривай. «Теперь у меня есть свои ключи». Он обрадовался, что не придется тратить время на уговоры. Выпрямившись, он увидел в окошке свое отражение. Тональный крем местами смазался. Плевать. Пока Кэтрин сообразит, в чем дело, будет уже поздно.